Почему у братца Опоссума голый хвост? Однажды братец Опоссум так проголодался, ну, кажется, все бы отдал за горсть фиников. Он был отчаянный лентяй, братец Опоссум, но вот в животе у него так заворчало и заныло, что он и встал и пошел искать чего-нибудь съедобного. И кто бы ты думал, встретился ему на дороге? Ну, конечно, братец-кролик. Они были закадычными друзьями, потому что братец Опоссум никогда не досаждал кролику, как другие звери. Сели они рядышком у дороги, стали болтать о том, о сём. Братец Опоссум, и скажи кролику, что он прямо подыхает с голоду. А кролик подскочил и хлопнул рукой об руку и сказал, что он как раз знает, где можно раздобыть отличных фиников. «Ну, где же?» — спросил Опоссум. А кролик сказал, что их тьма тьмущая в саду у братца-медведя. «А разве у медведя был финиковый сад, дядюшка Римус?» — спросил мальчик. «Ну, конечно, сынок, потому что братец-медведь кормится пчелиным медом. Он и посадил у себя финиковые деревья. К ним прилетали пчелки, а медведь смотрел, куда они полетят из сада, бежал за ними и находил медовые дупла. Ну, да это не важно. Уж раз я говорю, что был у него сад, значит, был. А у братца Опоссума так и потекли слюнки, чуть он услышал про финики. Кролик и кончить не успел, а уж встал и бегом к саду братца-медведя. Он вскарабкался на самое высокое финиковое дерево, какое было в саду. Но братцу-кролику хотелось позабавиться. Он живехонько припустил к дому медведя и поднял крик, что кто-то безобразничает в финиках. А братец-медведь со всех ног в свой сад. Опоссуму все чудилось, что идет братец-медведь, но он все говорил себе. «Еще один финик и удеру! Еще один финик и удеру!» Вдруг он услышал, что медведь и вправду идет. «Еще один финик, и я удеру!» — сказал опоссум, и в ту же минуту медведь подбежал к дереву, да как тряхнет его! Братец опоссум свалился с дерева, как самый спелый финик, но у самой земли он собрал ноги вместе и ударился бежать к забору, как хорошая скаковая лошадь. А следом за ним братец-медведь. Медведь нагонял его с каждым шагом, так что только опоссум успел подбежать к забору, медведь хвать его за хвост. Братец опоссум прошмыгнул сквозь жерди, как дернет хвостом, и протащил свой хвост между зубов медведя. Братец-медведь так крепко держал, и братец опоссум тащил так сильно, что вся шерсть осталась в пасти у медведя, и он бы, конечно, задохнулся, если бы кролик не притащил ему воды. «Вот с этого самого дня у опоссума голый хвост», — сказал дядюшка Римус, старательно выколачивая пепел из своей трубки. «У братца опоссума и всех его деток».